بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадарадж Салекин. Мы вчера с вами начали рассмотрение этапов тех положений, которые проходит человек, следующий по ас-сират-аль-мустаким, по прямой стезе. И сказали, что первое – это аль-якиза, то есть пробуждение. Следующее положение манзиля – это манзилят-уль-фикра. Аль-фикра – то есть размышление, мысль. Когда происходит пробуждение якиза, возникает фикра, возникает размышление. То есть порождает оно, это пробуждение, пробуждает в человеке размышление. Что такое размышление? Это то, что человек предельно смотрит своим сердцем. Или его сердце, оно пристально смотрит в сторону заветной цели, которой оно готовится пойти. Оно пристально смотрит в сторону той цели, которой оно готово пойти. Имам Аль-Гарави в своей книге, а мы с вами сказали, что Мадариджу Саликин – это по сути шарх, то есть разъяснение книги Имама Аль-Гарави. Он называет Аль-Фикра, то есть размышление, упоминает после этапа Аль-Басира. Аль-Басира – это следующий этап, да, сознательности. Говорит, что поиск сознания того, как достичь желанной цели. То есть разум, он ищет желанную цель, исследуя ее. Вообще же Аль-Фикра, то есть это положение Аль-Фикра, размышления, оно включает в себя две вещи или два вида фикра. То есть фикра, говорит Ибн-Аль-Кайим, фикра то фикратан, то есть два вида размышления. Первое связано со знанием, с познанием. Второе, или второй вид, связан с намерением, устремлением. Первый вид аль-фикра, размышления, и так связан с чем? Со знанием и с познанием. Что это такое? Это размышление, сутью которого является развлечение человеком, где правда, а где ложь. Что достоверно, что действительно, а что отрицаемо. А второй вид аль-фикра, размышление, связано с чем? С намерениями, с устремлениями, с волей человека. Это, по сути, размышление, которое сводится к развлечению между тем, что полезно, а что вредно. Так первое, где правда, где ложь, размышление. Второе, что полезно, что вредно. А на этом уже строится другой вид размышления. Другой вид размышления, который заключается в том, чтобы в поиске дороги к обретению того, что полезно, то есть человеку, да, и он потом идет этой дорогой, и развлечению, какая же дорога вредная. И оставить ее, соответственно. Хорошо? И вот это вот сфера размышления разумных людей. Размышление о таухиде заключается в том, что человек узнает доводы таухида, вспоминает доводы таухида, свидетельства, указывающие на несостоятельность ширка многобожия, на невозможность, недопустимость, абсурдность ширка. Размышление в таухиде подразумевает, что человек узнает и вспоминает и постигает эти доводы, которые указывают ему на то, что такое илахия, что такое божественность, что божественность не допускает наличия двух богов, кому можно поклоняться. Так же, как не допускает существование двух господов, что господство принадлежит двум. И что самой страшной ложью является поклонение двум. Не одному, а двум. И упование не на одного, а на двух и постижение доводов на то, что недействительно и неправильно поклонение никому, кроме Алилляхуль-Хак, то есть истинного Бога, Раббуль-Хак, истинного Господа, а это Аллахуль-Вахидуль-Кахар, Аллах единый, всепобеждающий. Это что касается манзалятуль-фикра, то есть размышления, когда человек задумывается, задумывание, хорошо, мысли. Третий, следующий этап или положение, а мы сказали, что это положение, они как бы еще до вступления, да, на путь. Пробуждение, потом размышление, развлечение, где правда, где ложь, где дорога полезная, где дорога вредная. Хорошо. А следующее это аль-басыра. Следующее положение аль-басыра. Это положение еще до чего? До, собственно, начала движения. Когда мышление человека становится правильным, это ведет к возникновению у него положения аль-басыра. Что такое аль-басыра? Аль-басыра или сознательность. Это когда в его сердце появляется свет, благодаря которому он начинает видеть и осознавать. Почему осознание, мы сказали, да? Басыра, осознание. Благодаря этому свету в сердце он начинает видеть и осознавать обещания и угрозы Аллаха. Видеть и осознавать сердцем рай и ад. И то, что Аллах приготовил для своих возлюбленных рабов, для своих угодников аулия, и что уготовил он для своих врагов. Вот это вот осознание аль-басыра Аллах бросает, помещает в сердце человека, и он благодаря этому не просто знает теперь знанием информации о том, что сообщили посланники, а он постигает, видит теперь суть этого, сущность этого, как будто бы он видит это глазами. Как будто бы он видит это глазами. И таким образом осуществляется что? Что он получает пользу от того, что сообщали посланники. И он убеждается, благодаря этому осознанию теперь, он убеждается, становится уверенным в том, что то, к чему призвали посланники, это польза. А слушание их и противодействие им – это вред. Поэтому некоторые люди, имеющие знания, они говорили басыра, осознание – это когда удостоверяется сердце человека в полезности чего-то или во вреде чего-то. Некоторые говорят аль-басыра, осознание аль-басыра, это такое положение, которое тебя избавляет от растерянности. Либо посредством имана, веры, либо посредством видения очами, глазами. Хорошо? То есть басыра, что такое басыра? Басыра – осознание, когда человек выходит из состояния замешательства, либо благодаря иману, вере, либо благодаря что? Лицезрению, то есть он видит это действительно. И в этом, в положении басыра, осознания, люди, они занимают разные степени. В зависимости от познание и понимание ими шариатских текстов. Соответственно, разный уровень осознания у них, аль-басыра. По-разному эти люди, по-разному их сердце не просто знает тексты, а как будто видит, да, то, о чем там говорится. Это аль-басыра. В зависимости от знания людей о том, как опасны и насколько неправильны различные шубухаты, то есть различные сомнения, домыслы, которые противоречат тому, на что указывают тексты шариата. Вот в зависимости от знания о том и этом, то есть знания о смысле шариатских текстов, пророческих текстов, да, понимания их, и в зависимости от знания несостоятельности в всему, что противоречит этим текстам, из всяких домыслов, всякой лжи. И, соответственно, и меняется разное, что бывает, степень аль-басира, то есть осознание у людей. И говорит имам аль-Харави, «Ватумбиту аль-фираса». А аль-басира, осознание, в свою очередь, дает плод, который называется аль-фираса. Аль-фираса, то есть проницательность. То есть он имеет в виду, что аль-басира, осознание, оно взращивает в сердце или на почве сердца правильную проницательность, правдивую проницательность. Проницательность правдивых. Это свет такой, который Аллах Субхану Таля помещает в сердце человека. Он может теперь различать между истиной и ложью, между правдивым и лживым. Аллах Субхану Таля говорит в Коране, в Суре Аль-Хиджр, «Инна фи залика ля аятин лиль мутавассимин». Поистине в этом знамения для мутавассимин. Кто это мутавассимин? Муджахид говорит, рахималлаху тааля, мутавассимин – это мутафаррисин. То есть проницательных. В этом знамение для проницательных, имеющих проницательность. Термези приводит хадис, также приводит его Бухари в Ат-Тарих, не в Сахихе, а в книге Ат-Тарих своей, хорошо? Где сказано «Иттаку фирасат аль-му'мин» – «Остерегайтесь проницательности верующего». «Файну янзуру би нури ляй азуджит» – потому что он смотрит светом, который дает ему Аллах Всевышний. Этот хадис, что касается его достоверности, то в иснаде его, если это брать как хадис марфу, то в иснаде его есть слабость. Хорошо? Сказано, как мы сказали в хадисе, остерегайтесь проницательности верующего, потому что он смотрит светом Всевышнего Аллаха или при помощи света Всевышнего Аллаха, а потом сказано, прочитал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна фи залика ля аятин лиль мутавассимин», поистине в этом знамение для проницательных. Но мы сказали, в иснаде хадиса есть что? Слабость. Как бы то ни было, Муджахид дал тафсир этому аяту, сказав, что мутавассимин, то есть проницательные. И если человек не признает и не принимает руководство Аллаха, не обращает на него внимания, то тогда его сердце покрывается пеленой. Его сердце оказывается в оболочке, в слоях. Тогда этот человек оказывается во мраке, его сердце оказывается во мраке. Тогда он лишается осознания, аль-басира. Он уже не может осознавать. Он слышит эти тексты шариатские, да, хадисы, угрозы, там, обещания от Аллаха, слышит. Но уже нет у него аль-басира, нет осознания. Он не видит это сердцем, не видит глазами сердца. Закрываются от него истины имана, истины веры становятся для него за завесой. И он теперь видит истину как ложь, и наоборот, ложь видит как истину. И он видит прямой путь, прямое руководство, как заблуждение, и наоборот, заблуждение видит как правильный путь, как правильную дорогу. Аллах Субхану Тааля говорит в Суре Мутаффифин, «Калла бальрана аля кулубихим макану иксибун». Но нет, покрыло сердца их то, что они приобретали. Ран, да, или рейн. Что такое, что покрыло их сердце? Их сердце покрыло завеса. Плотная завеса, которая не позволяет проникнуть в сердце истине. Не позволяет сердцу увидеть сквозь себя, сквозь эту завесу истину. Сердце не может увидеть и не может подчиниться истине. Эль-фираса, то есть проницательность верующего, зависит от степени его осознания, степени его аль-басира, силы ее. Итак, это степень чего? Аль-басира. Следующий этап, к которому подходит верующий, это манзилатуль-азм. это положение решимости. Когда намерение его крепнет, крепнет, крепнет и укрепляется, становясь азм, то есть решимостью. Эта решимость, следствием ее становится уже отправка его в путь, что он уже встает на дорогу и идет. При этом уповая на Аллах Субхану Тааля. Обязательно сочетается это с упованием на Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаиза азамта фатаваккаль аля Аллах». Если ты уже азамта, то есть у тебя есть азм, решимость, когда возникла у тебя решимость, тогда уповай на Аллаха. Вот возникает азм у человека, возникает решимость, все, твердое намерение решительно идти. Такое, что значит уже он все, выходит в путь. Положившись на Аллах Субхану Тааля, обязательно должно быть при этом упование на Аллаха, таваккуль. Поэтому аль-азм, решимость, это твердое намерение, которое переходит в действие, непосредственно связанное с действием. Поэтому даже некоторые говорят, что такое аль-азм, решимость, говорят, это начало человеком движения к нужной ему цели. Но правильно говорит Нуль-Кайим, что начало движения – это еще не решимость. Начало движения – это что? То, что вытекает из решимости. Не сама решимость. Но решимость связана с началом движения без промежутка. Нет между ними промежутка, оно переходит туда. То есть решимость – это мобилизация человеком всей силы воли. Всей силы воли для совершения действия. Это аль-азм. И аль-азм при движении по прямому пути сирату мустаким, это значит уже что мы сказали? Аль-азм, он уже что? Вот, он уже, считай, вступил на путь. Аль-азм, решимость, делится на два вида, в свою очередь. Первое – это решимость человека, желающего вступить на путь. То есть это значит та решимость, которая в начале пути. А второй вид решимости – это решимость во время движения. Решимость во время движения. И это особый уже вид решимости. Это одно из положений, которое будет рассмотрено в соответствующем месте, иншаллаху тааля. На этом этапе, этап аль-азм, человек, который вступает на прямой путь, он нуждается в том, чтобы уметь различить, что для него, что ему, то есть что ему позволено, что для него, а что на нем, то есть что от него требуется. И то, что для него, взять это с собой в путь, а то, что на нем, выполнить это. Выполнить это, то есть эту обязанность. И это уже как бы переход к другому этапу, который называется аль-мухасаба. Аль-мухасаба, то есть контролирование себя, призвание себя к отчету. И говорит Ибн-Аль-Кайим, этот этап, он до этапа тауба, до этапа покаяния. Человек, когда он узнает, что за него, то есть что ему, что для него, а что на нем, тогда он начинает делать то, что на нем, выполнять, да, и выходит из греха, и, соответственно, наступает что? Тауба. Что такое аль-мухасаба? Это следующий этап. После этапа аль-азм наступает этап какой? Аль-мухасаба. Или положение мухасаба. Мы сказали контролирование и требование от себя отчета. Когда человек все решился отправляться в путь, возникла у него решимость, когда он собрал все свои силы, воли, переходит к этому этапу, который называется аль-мухасаба. Мухасаба – это вот то, что мы сказали, да, до этого мы как бы немножко разъяснили, это как развлечение человека, отличение им того, что по-арабски называется «ма лаху ва ма алей». То есть то, что для него, и за него, и то, что алейхи, на нем. Первое, то, что для него он берет с собой в путь и выполняет то, что на нем. А то, что на нем, он выполняет это. Почему? Потому что он отправляется в такой путь, возврата из которого нет. То есть, если ты в этот путь отправился, назад дороги нет. Поэтому различает он, что для него, что ему можно, что ему позволено и что возложено на него. И то, что ему позволено, он берет с собой, то, что возложено на него, выполняет. И мы сказали, как бы итогом мухасаба становится что? Тауба, да, покаяние человека. Но еще точнее, говорит Ибн-Аль-Кайим, тауба, покаяние, этот этап как бы между двумя этапами мухасаба. То есть мухасаба до таубы и мухасаба после таубы. До таубы, до покаяния человек призывает себя к отчету, различает, что за него, что для него, что на нем. И это приводит к чему? К тому, что он кается, приводит к покаянию. И есть еще отчет после тоубы. А что такое отчет, призывание себя к отчету после тоубы? Это сохранение тоубы. То есть человек покаялся, да, но теперь же надо сохранить это состояние покаяния. И вот для этого нужно мухасаба, то есть призывание себя к отчету, что? Уже после покаяния. Поэтому есть контролирование себя, призывание себя к отчету до тоубы, которое приводит к чему? К покаянию. А потом после тоубы, чтобы сохранить тоубу. Сохранить покаяние. Аллах Субхану Аталию указывает на аль-мухасаба. Указывает на это положение, которое должен проходить верующий. А мы с вами вчера говорили, что это положение не такие, что прошел их и ушел дальше, оставив это позади, да? А это берешь с собой дальше. Должно сопровождать тебя по дороге. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману таккуллаха вальтандур нафсу ма каддамат лигад». Вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть посмотрит душа, что она уготовила себе на завтра. То есть Аллах Субхану ва Тааля приказывает рабу посмотреть, что он приготовил, что он уготовил наперед себе на завтра из деяний. Это значит, что он должен себя проконтролировать, он должен себя отчитать, призвать к отчету. То есть произвести отчет, мухасаба. И посмотреть, то, что он уготовил для себя на завтра, годится для того, чтобы предстать с этим перед Аллахом? Или не годится для того, чтобы предстать с этим перед Аллахом? Посмотреть на это. Для чего нужно посмотреть? Посмотреть, чтобы оценить. То есть цель-то этого осмотра теперь, это мухасаба. Цель его какая? Чтобы посмотреть, насколько человек готов к судному дню. Готов ли он полностью к судному дню? Чтобы уготовить для себя то, что спасет его от наказания Аллаха. То, что сделает его лицо в судный день белым. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, поэтому говорил: «Хасибу анфусакум». Делайте мухасаба. То есть этот перерасчет, расчет с собой, расчет, а призывайте себя к отчету, хасибу анфусакум, отчитывайте самих себя и рассчитывайтесь самими собой, призывайте себя к отчету, кабля антухасабу, до тех пор, пока вас не призовут к расчету, вазину анфусакум кабля антузану, и взвешивайте самих себя до того, как вас взвесят, то есть в судный день. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ И украшайтесь для величайшего предстояния. То есть вы будете представлены сейчас. Человек, когда кому-то будет представлен, он что, одевается хорошо, да, если кому-то высокопоставленному человеку, ну, чтобы предстать, как полагается. Так вот, Умар ибн Хаттаб говорит, «Тазайяну лиль ардиль акбар». Украстись для самого главного и величайшего представления. «Йаума изинту радун ла тахфа минкум хафия». В тот день вы будете представлены Аллаху, и не скроется из ваших деяний от вас ничего. С того, что у вас есть, не скроется ничего, хафия, вообще ничего. Или в версии сказано «Аля ман ля тахфа алейхи амалюкум». Украстись к тому, чтобы предстать перед тем, перед которым не скроются ваши деяния. Аль-мухасаба, теперь поговорим о ней подробно. То есть отчитывание себя, призвание себя к отчету. Аль-мухасаба имеет три столпа. Три столпа. Первый столб – это сравнение между милостями Аллаха и своими преступлениями. Итак, первый столб аль-мухасаба, призвание себя к отчету, человек сравнивает, проводит сравнение между ни'ма, ни'матуллах, милостями Аллаха, которые Аллах дает ему, и между своими теперь джиная, преступлениями, которые он совершает. То есть сравнивать между тем, что он получает от Аллаха, и наоборот, что он дает Аллаху, между этим. И тогда понимает разницу, перед ним становится очевидной разница. И он понимает, что есть только две вещи. Либо прощение Аллаха и милость Его, либо гибель и порицание. Все. Между этим уже ничего нет. Он призвал себя к отчету. Он посмотрел милость Аллаха, которая к нему приходит. Посмотрел теперь свое поведение, что он дает Аллаху. И убедился, что теперь либо милость Аллаха прощения, либо гибель. Посредством вот этого вот сравнения человек понимает уже по-настоящему, узнает, получает знания и понимает, что кто такой Господь, а кто такой раб. И он понимает, что Аллах – это Господь. И понимает, что раб – это раб. И ему становится понятной суть его нафса. Суть нафса вообще, человеческой души. И качество нафса. Нафс какое он имеет качество. И становится понятным величие Аллаха Субхана ва Тааля. Могущество Его, господство. И что Аллах Субхана ва Тааля, Он, исключительно Он, обладает совершенством и оказанием милости. И он понимает теперь, что каждая милость от Аллаха, это по сути фадль, это одолжение от Аллаха. А каждое наказание, это адль, это справедливость от Аллаха. И до того, как человек произведет это сравнение, до этого он джахиль. Он невежественный в отношении сути своей души. Что есть его нафс? И он невежественный в отношении господства своего Создателя. В отношении Создателя этого нафса. Когда же ты произведешь это сравнение, тогда ты понимаешь, что душа твоя и твой нафс – это на самом деле источник всякого зла. И что это основа всякого упущения. Основа всякого изъяна и порока. И ты понимаешь, что качество нафса, определение нафса, аль-джахиля аввалима, невежественная душа, невежественная, несправедливая. Вот ее качество. Аль-джахиля аввалима, невежественная, несправедливая. И понимаешь, что если бы не милость Аллаха, не одолжение Аллаха, если бы не милосердие Аллаха, заключающееся в том, что Он очистил твою душу, очищает ее, тогда бы никогда не очистилась душа. Ее природа какая? Джахиля валима, ее качество. Никогда бы не очистилась. Если бы Аллах не наставил, никогда не наставилась бы она на прямой путь. Если бы не указал прямую дорогу, если бы не помог, то тогда никогда бы его душа не дошла ни до какого блага вообще. И что если и получила она, обрела прямое руководство, встала на прямой путь, то это не иначе, как достигла, да, какого-то блага, чего-то хорошего достигла, если душа твоя, то это не иначе, как от твоего Господа, от Создателя этой души. И зависимость обретения душой блага, то есть душа, обретение ею блага, зависит от этого, то есть от Аллаха Субхану ва Тааля, так же, как зависит само существование души от создания ее Аллахом. То есть душа может сама возникнуть? Нет. Ее существование, возникновение ее зависит от создания ее Аллахом. Точно так же обретение ее какого-либо блага целиком зависит от Аллаха. И говорит Нуль-Кайям, так же, как не может она сама возникнуть без Аллаха, то есть из ее самой не может быть ее существование, точно так же, то есть ее само существование ее не может возникнуть из ее самой, точно так же из ее самой не может возникнуть и совершенное ее существование. Итак, в душе есть существование вообще, и есть совершенное существование, то есть когда она обрела благо уже, да, пришла к чему-то хорошему. Так вот, как она сама не может возникнуть из себя самой, так же из себя самой не может возникнуть у нее что? Кемаль, совершенство ее. Совершенство ее существования. От нее самой только небытие. От нее самой только небытие ее сущности. И небытие совершенства ее сущности. И вот тогда человек, когда произвел это сравнение, вот тогда он скажет уже, понимая, что он говорит, удостоверившись в правоте этих слов, он скажет: «Абу уляка би ниматик, вабу уляка би замби». «Я признаю твою милость, твой дар у Аллах, и я признаю свой грех». Эта дуа, мы говорили вчера, называется как? Сейиду листихфар. То есть мольба, которая является госпожой всех молитв о прощении. Потом сравни теперь аль-хасанат и сейят. Теперь уже как бы ты сравнил милость Аллаха и свои преступления. Понял, кто есть Господь, понял, что такое раб, понял, что такое нафс. Теперь сравни хорошие поступки с плохими, свои хасанаты со своими сейятами. Через это сравнение ты узнаешь, чего больше. Чего больше и что перевешивает. Как по своей тяжести, так и по своему количеству и по своим качествам, описанию. То есть, по сути, это сравнение уже между чем? Между твоими собственными деяниями. То есть, это именно то, что от тебя изошло, сравнение между вот этими вещами, которые зашли от тебя. Вот это сравнение произвести трудно человеку, если у него нет трех вещей. Первое – это нуруль-хикма. Нуруль-хикма, то есть свет мудрости. Второе – это су-ван-ни-би-нафс. Это плохое мнение о себе самом. И третье – способность различить милость от испытания. Ни'ма от фитны. Итак, произвести вот это сравнение чего? Свои хасанат и сейят, то есть что от тебя хорошее вышло, что плохое, что перевешивает, каковы качества того этого, можно при наличии трех вещей. Если этих трех вещей нет, то трудно. Какие три вещи? Первое Нуруль хикма. То есть мухасаба здесь невозможно без чего, без наличия нуруль хикма, то есть света мудрости. Это тот свет, которым Аллах осветил сердца последователей пророков. Это свет мудрости, нуруль хикма. И в зависимости от наличия у человека количества этого света и меняется степень людей. И в зависимости от количества этого света у человека, его способность совершить мухасаба, то есть призвать себя к отчету. Нуруль хикма, свет мудрости, это то знание, посредством которого человек различает, где аль-хак, а где батл, где истина, где ложь. Где прямой путь, где заблуждение, где полезное, где вредное, где совершенное, а где порочное. Где добро, а где зло. Посредством этого света он видит степени деяний. Более предпочтительные деяния, менее предпочтительные. Какие принимаются, какие отвергаются. И чем больше у него этот свет, тем лучше будет, значит, его, более совершенным будет его мухасаба. То есть расчет с собой. А второе, что нужно, чтобы произвести это сравнение, мы сказали, что плохо думать о себе самом. Су-зон бин нафс. Су-зон. Человек нуждается в том, чтобы иметь плохое мнение о своей душе, о самом себе. Потому что если человек хорошо думает о себе, то тогда он не может произвести расчет с собой должным образом. Отчитывание себя. Исследование себя. Тогда у него возникает путаница. Ему становится неясным тогда, если он хорошо думает о себе. Тогда он плохие поступки видит хорошими. Что это на самом деле хорошее. Недостатки видит достоинствами. Наоборот, видит какие-то изъяны видит в качестве совершенства, как кемаль. Почему? Потому что тот, кто любит, ему всегда кажутся недостатки того, кого он любит, достоинством. Если кто-то влюбился в кого-то, он не замечает его недостатков. Всякий недостаток его для него прекрасен. Поэтому Ибн Каим говорит здесь, такой четверостишие. فَعَيْنُ رِضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَهُ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السَّخَطِي تُبْدِي الْمَسَعْوَى. Если глаз, говорит он, доволен чем-то, то есть что-то любит, если ты смотришь взглядом довольства на что-то, то это ослепляет тебя, не дает тебе увидеть всякий недостаток. И наоборот, Айну сахат, недовольный взгляд, гневающийся взгляд, открывает все недостатки. Субханаллах. Плохо думает о своей душе, о себе самом только тот, кто действительно знает ее. А тот, кто хорошо думает о себе самом, то он самый невежественный человек о себе самом, о своей душе. Аджхалюнна, самый невежественный. А третье, что необходимо для произведения этого расчета, этого столпа, отличить, где ни'ма, а где фитна. Где милость, действительно, а где искушение, где испытание. То есть человек должен уметь различать, где ни'ма, которая принесет ему добро, принесет ему благо, то есть где проявление от Аллаха к нему блага, милости, которая поможет ему потом приобрести вечное счастье, обрести. А где же, то есть где вот это вот ни'ма, а где же истидрач, то есть где же заманивание, завлечение. Потому что сколько людей, которые просто завлечены, заманены какими-то милостями, которые они получают, а они даже этого не чувствуют. То есть они видят милости, думают, что это милости, которые ведут их к счастью, а на самом деле это истидрач, то есть это завлечение, это Аллах Субхану ва Тааля, и это фитна, это искушение, это наказание уже для них. Как, например, люди, которые очарованы похвалой невежд в свой адрес. Или люди, которые обмануты тем, что Аллах Субхану ва Тааля дает им их потребности, то, что они хотят. Или обманутые тем, что Аллах прикрывает их. Большинство людей думают, что вот эти три вещи – это признак счастья и успеха. То есть Аллах дает им то, что они хотят, то, что им необходимо, то, что им нужно. Джахили хвалят их. И Аллах прикрывает их грехи. Они думают, что все, это признак, что ты счастлив, что ты достиг успеха. И говорит Нуркаим, залика маблагу мин аль-ильм. Потому что это конечный предел их знания. То есть это та доля знаний, которая им дана. Но если у человека есть вот эти три вещи, нуруль хикма, свет мудрости, второе, что плохое мнение о себе самом, и третье, способность отличить нема от чего? От фитны. Тогда он способен понимать, где милости Аллаха, которые ведут его к Аллаху. И это настоящая ни'ма. То есть настоящая ни'ма, милость, это та милость, которая позволяет быть человеку с Аллахом. И наоборот, где то, что отделяет его от Аллаха. И это на самом деле не ни'ма, а это что? Баля. То есть это испытание, это искушение. Это, говорит Нуркаим, аль-михна фи сурати аль-минха. То есть это михна, искушение, испытание в образе минха, в образе дара. И должен тогда остерегаться человек, потому что он не иначе, как мустадрач. Мустадрач, то есть истидрач, он завлеченный. И когда у человека есть три вещи, он способен различать между аль-минна и аль-худжа. То есть где аль-минна? Аль-минна дар от Аллаха. А где аль-худжа? Где довод от Аллаха против него, против человека? И как часто, говорит Нуркаим, люди путают одно с другим. Где минна, а где худжа? Где дар им, а где довод против них? И раб, он находится между даром от Аллаха к нему и между доводом от Аллаха против него. Человек неразлучен либо с тем, либо с этим, с этими двумя вещами. Либо минна, либо худжа. Либо дар от Аллаха, либо довод от Аллаха против него. И если есть какое-то религиозное решение, хукму дини, какое-то религиозное установление, то в нем есть минна, в нем есть дар от Аллаха, и в нем есть худжа, довод от Аллаха. Поэтому, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Худжурат, «Балиллаху ямунну алейкум анхадакум лиль иман». Но Аллах, Он одарил вас тем, что повел вас к иману. И говорит в суре Ан'ам, «Куль фалиллахи л-худжату л-балига». Скажи, Аллаху принадлежит убедительный довод, худжа, убедительнейший довод. Поэтому всякий хукм, религиозный хукм, это в себе унесет что? Содержит минна и худжа, дар и довод. Так же, как и всякий хукм аль-кауни, то есть бытийное решение Аллаха, бытийное установление Аллаха Субхану ва Тааля, также включает в себя что? Минна, включает в себя худжа, то есть дар, включает в себя довод, худжа. И если есть какой-то хукм, то есть если Аллах Субхану ва Тааля принял в отношении тебя какое-то решение бытийное, то есть есть какое-то решение Аллаха бытийное в отношении тебя. И при этом есть соответствие. То есть оно идет в паре с религиозным хукмом. То тогда это дар тебе. То есть, например, человек обрел богатство какое-то. Хорошо? Как бы это хорошо. Ну, бедность плохо, богатство хорошо. Это всякий человек понимает. Да, в общем, так. Это бытийное решение. Правильно, Аллаха в отношении тебя, обретение твоего богатства. Но если это в паре идет с религиозным решением, что ты это богатство получил дозволенным способом и тратишь его куда нужно, так как угодно Аллаху, тогда это будет для тебя что? Дар. Правильно? А если нет сочетания с религиозным хукмом в данном случае, то тогда это уже не минна, а это уже будет худжа. Это уже не дар тебе, это уже худжа, довод против тебя. То же самое религиозный хукм, религиозное решение. Если оно связано с бытийным решением, тогда для тебя это будет минна, а если не связано, то тогда будет худжа. Как это? Если есть шариатское решение, шариатский хукм, и Аллах тебе помог действовать сообразно этому хукму, то тогда это будет для тебя что? Дар, минна. Понятно? А если есть шариатский хукм, но при этом нет бытийного хукма, то есть шариатский хукм пришел к тебе, но ты не делаешь это, то есть в жизни это не осуществляется тобой, то тогда это уже становится не даром тебе, а становится чем? Худжа, доводом против тебя. Поэтому льминна, то есть дар, это сочетание двух видов хукма. Двух видов хукма. Наличие двух видов хукмов. А худжа, это когда присутствует один и отсутствует другой. И всякое знание, если тебе дано знание, например, если при этом сопровождается действиями, то есть у тебя есть знание, то есть у тебя есть шариатский хукм, ты знаешь, но оно не сопровождается действиями, то это будет что? Довод против тебя. А если есть, сопровождается действиями, которые оставляют довольным Аллах Субхану Тааля, то тогда это что? Минна. Тогда это дар. Иначе это будет, мы сказали, худжа. Сила. У человека есть какая-то внешняя сила или внутренняя какая-то способность, внутренняя сила. Это решение какое? Бытийное. Если оно сопровождается тем, что человек эту силу использует в угодных Аллаху целях, в выполнении приказов Аллаха Субхану ва Тааля, то это будет минна. Это будет дар, эта сила тогда. А если он использует это не для этого, если не сопровождается это шариатским хукмом, не соответствует шариатскому хукму, то тогда что? Это будет худжа. Деньги. У человека есть имущество. Если при этом он тратит его на пути Аллаха Субхану ва Тааля, для того, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, а не для того, чтобы просить потом у людей в ответ давать им что-то. То есть какую-то награду от людей. То есть тратит на них, а потом хочет от них какой-то награды или благодарности, то тогда это будет минна. А если нет этого, есть деньги, но нет того, что мы сказали, то это будет худжа. Свободное время. Если у человека есть свободное время, это что? Бытийный хукм. Аллах дал тебе своим бытийным решением это, что у тебя есть свободное время. Если при этом ты занял его тем, что соответствует хукму Аллаха религиозному, то есть ты занимаешься тем, что хочет Аллах Субхану Тааля от своего раба, то тогда это будет, это свободное время тебе дар от Аллаха. А если ты это время потратил не на то, что угодно Аллах Субхану Тааля, занимаешь его не этим, то тогда это будет худжа, то есть довод против тебя от Аллаха. Теперь люди любят тебя, принимают тебя. Ну, каждому нравится, когда люди его любят. Хорошо. Люди тебя принимают, люди тебя любят. Это какое решение? Бытийное решение от Аллаха в отношении тебя, что люди тебя любят. И возвеличивают, принимают его, любят. Если при этом человек подчиняется Аллаху и смиряется перед Аллахом, если он самоуничижается перед Аллахом, если он понимает, что никто при этом, а это какой же хукм? Это хукм шариатский. Если это в мире, если он знает все недостатки своей души, ее неполноценность, недостатки и неполноценность своих деяний, знает и признает. И при этом он по отношению к людям искренен и желает им добра, а не просто лишь бы они его хвалили и любили его, а он желает им добра, то в таком случае это будет что? Минна. Если не так, то это будет худжа. Поэтому человек должен задуматься об этом важном и серьезном моменте. То есть способности различать между минна и худжа. Между даром, между милостью Аллаха, ни'ма, и между михна. Между испытанием и вовлечением, и искушением, и завлечением. Но это даже для многих особых людей иногда бывает трудно, и у них возникает путаница в этом. Люди, которые занимаются самовоспитанием и движением, да, то есть исправлением своего нафса, даже для них бывает это трудно. «Валлаху яхди ман яша иля сиратин мустаким». А Аллах ведет, кого пожелает, к прямому пути. Это что касается этого первого рукна, то есть первого столпа в аль-мухасаба, призвание себя к расчету. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين